Как ходить на демонстрации? Очень редко британцев до такой степени что-то раздражает, что они решают устроить по этому поводу демонстрацию. Как правило, в таких случаях они совершают массовый налет на Лондон, с удивлением обнаруживают, как мало там общественных туалетов, а потом возвращаются домой с огромными сумками, набитыми покупками. Скандирование – важнейший компонент любой демонстрации. Здесь золотое правило заключается в том, что при составлении лозунгов следует придерживаться использования двусложных слов. Например, вариант «когда это нужно» — сейчас весьма неплох, а вот «когда это нужно» — незамедлительно — никуда не годится. Длинные слова создают впечатление, будто существует возможность переговоров. Транспаранты тоже жизненно необходимы. Не стоит заморачиваться со множеством обычных транспарантов, поскольку по телевизору все равно будут показывать один, самый заумный. Обязательно проверьте, чтобы лозунг на заумном транспаранте был написан без ошибок, иначе все подумают, что демонстрацию устроила кучка полудурков. Если вы организуете молодежную демонстрацию, в ней обязательно должна участвовать симпатичная девушка, которая будет сидеть на плечах своего страстного любовника. Тогда у редакторов газет будет возможность проиллюстрировать, какая большая и дружная собралась толпа. Кроме того, всем известно, если молодая привлекательная женщина отправляется на демонстрацию, значит, демонстрация стоит того. Хорошенькие детишки, несущие транспаранты с лозунгами, которые не могут прочитать, не говоря уж о том, чтобы понять, это тоже важная составляющая демонстрации. А вот кого к ней и на пушечный выстрел нельзя подпускать, так это рабочего с плакатом «Требую достойной зарплаты». Это ни на кого не произведет впечатления. Гражданское неповиновение – обязательный атрибут любой масштабной демонстрации. Для этого нужно припарковаться в таком месте, откуда полиции придется вас эвакуировать. Быстрее и легче всего можно сделать это, припарковавшись на двойной желтой черте. Такова форма ежедневного уличного протеста, выражаемого большинством городских жителей. Если уж вы устроили сидячую забастовку в каком-то неподходящем для этого месте, очень важно не вскакивать сразу только потому, что вас об этом вежливо попросили. После того, как вас осторожно поднимут и унесут с места забастовки зануды полицейские, у вас появится масса впечатлений для интересного рассказа, которым вы долгие годы будете нагонять скуку на внуков. Демонстранты, обладающие смекалкой, додумываются приклеить голову к тротуару. Вообще можно обойтись и без этого, если только вас не переполняют необычайно сильные чувства, и вы готовы расстаться с частью собственных волос. Демонстрации должны начинаться в Большом парке, а потом перемещаться по направлению к правительственным зданиям, минуя несколько туристических достопримечательностей. Разумеется, если бы вы хотели добиться ощутимых результатов, то засели бы в скоростном ряду трассы М-25, но это вовсе не так весело, как кажется. И, наконец, в демонстрации должно участвовать определенное количество людей. Возможно, в сельском клубе и 80 человек — это много. Но в Лондоне именно столько людей набивается в один лифт на любой станции метро.